Глава седьмая. Они уселись на камнях. Одноглазый вор начал рассказ о своей удивительной горестной жизни. «Неудержимая страсть к воровству обнаружилась у меня в самом раннем возрасте. Еще будучи грудным младенцем, однажды я украл серебряную заколку с груди моей матери. И когда она переворачивала весь дом в поисках этой заколки, я, еще не умевший говорить, из-под тишка ухмылялся, лежа в своей колыбели, спрятав драгоценную добычу под одеяло. Окрепнув и научившись ходить, я сделался бичом для нашего дома. Я тащил все, что попадалось под руку — деньги, ткани, муку, масло. Украденное я прятал так ловко, что ни отец, ни мать не могли разыскать пропажи. Затем, улучив удобную минуту, я бежал со своей добычей к одному безносому горбатому бродяге, который ютился на старом кладбище среди провалившихся могил и вросших в землю надгробий. Он приветствовал меня словами: «Пусть у меня вырастет еще один горб спереди, если ты, о дитя, подобное нераспустившемуся бутону, не окончишь свою жизнь на виселице либо под ножом палача». Мы начинали игру в кости. Этот старый горбун со следами всех пороков на дряблом лице и я, четырехлетний розовый младенец с пухлыми щечками и ясным невинным взглядом. Вор всхлипнул, обратившись мыслями к золотому невозвратному детству. Затем шумно потянул носом, вытер слезы и продолжал. 5 лет от роду я был искусным игроком в кости. Но хозяйство наше к тому времени заметно пошатнулось. Мать не могла видеть меня без слез. С отцом делались корчи, и он говорил: «Да будет проклята постель, на которой я зачал тебя». Но я не внимал ни мольбам, ни упрекам, и, оправившись от побоев, принимался за старое. Ко дню моего 7-летия наша семья впала в бедность, близкую к нищете. Зато горбун открыл на базаре собственную чайхану с игорным тайным притоном и курильней гашиша в подвале под мостом. Видя, что дома взять больше нечего, я обратил свои алчные взоры и нечестивые помыслы к соседям. Я вконец разорил колесника, что жил слева от нас, выкрав у него со дна колодца горшок с деньгами, который он копил в течение всей жизни. Затем я в 2 месяца с небольшим поверг в полную нищету соседа справа, опустошив его дотла. Никакие замки и запоры не могли меня удержать. Я открывал их так же легко, как простую щеколду. Терпение моего отца истощилось, он проклял меня и выгнал из дому. Я ушел, прихватив его единственный халат и последние деньги — 26 тенге. Мне было в ту пору 8,5 лет. Не буду утомлять твоего слуха рассказами о моих странствиях. Скажу только, что я побывал и в Мадрасе, и в Герате, и в Кабуле, и даже в Багдаде. Всюду я воровал. Это было моим единственным занятием, и в нем я достиг необычайной ловкости. Тогда вот я и выдумал этот гнусный способ ложиться на дорогу, притворяясь больным, с целью обворовать человека, проявившего ко мне милосердие. Скажу, не хвастаясь, что в презренном воровском ремесле вряд ли со мною может сравниться кто-либо из воров не только Ферганы, но и всего мусульманского мира. «Подожди», — прервал его Хаджа Насреддин, — «а знаменитый багдадский вор, о котором рассказывают такие чудеса?» «Багдадский вор?» — Одноглазый засмеялся. «Знай же, что я и есть тот самый багдадский вор». Он помолчал, наслаждаясь изумлением, отразившимся на лице Хаджи Насреддина. Потом его желтое око заволоклось туманом воспоминаний. «Большая часть рассказов о моих похождениях — досужие выдумки. Но есть и правда. Мне было 18 лет, когда я впервые попал в Багдад, в этот сказочный город, полный сокровищ и лопоухих дураков, владеющих ими. Я хозяйничал в лавках и сундуках багдадских купцов, как в своих собственных, а напоследок забрался в сокровищницу самого калифа. Не так уж и трудно было в нее забраться, по правде говоря. Сокровищница охранялась тремя огромными неграми, каждый из которых в одиночку мог бороться с быком, и считалась поэтому недоступной для воров и грабителей. Но я знал, что один из негров глух, как старый пень, второй предан курению гашиша и вечно спит, даже на ходу, а третий наделен от природы такой невероятной трусостью, что шуршание ночной лягушки в кустах повергает его в дрожь и трепет. Я взял пустую тыкву, прорезал в ней отверстие, изображающее глаза и оскаленный рот, посадил тыкву на палку, вставил внутрь горящую свечу, облег все это белым саваном и поднял ночью из кустов навстречу трусливому негру. Он судорожно вскрикнул и упал замертво. Сонливый не проснулся, глухой не услышал. С помощью отмычек я беспрепятственно вошел в сокровищницу и вынес оттуда столько золота, сколько мог поднять. Наутро весть об ограблении калифской сокровищницы разнеслась по всему городу, а затем по всему мусульманскому миру, и я стал знаменит. Рассказывают, что впоследствии багдадский вор женился на дочери калифа, напомнил Хаджа Насреддин. Чистейшая ложь. Все эти россказни обо мне, относящиеся к различным принцессам, вздор и выдумки. С детских лет я презирал женщин, и благодарение Аллаху никогда не был одержим тем странным помешательством, которое называют любовью. Последнее слово он произнес с оттенком пренебрежения, видимо, немало гордясь своим целомудрием. Помимо того, женщины, когда их обворуешь даже на самую малость, ведут себя так непристойно и поднимают такой невероятный крик, что человек моего ремесла не может испытывать к ним ничего, кроме отвращения. Ни за что в мире я не женился бы ни на какой принцессе, даже самой прекрасной. «Подождем, пока ты не изменишь к лучшему своего мнения о китайской либо индийской принцессе», — вставил Хаджа Насреддин. «Тогда я скажу, полдела сделано. Остается только уговорить принцессу». Вор понял и оценил насмешку. Его плоская рожа с бельмом на одном глазу и с огромным синяком под другим осветилась ухмылкой. «Можно подумать, что Хаджа Насреддин подсказал тебе столь тонкий и язвительный ответ». Услышав свое имя, Хаджа Насреддин насторожился, опасливо оглянулся. Но вокруг было ясное весеннее безлюдье, скользили по бурым склонам тени облаков, плывущих на юг, висели в солнечном воздухе на мерцающих крыльях стрекозы. Рядом с Хаджой Насреддином примостилась на горячем камне изумрудная ящерица и дремала, приоткрывая время от времени живые черные глазки с узеньким золотым ободочком. «Тебе приходилось встречать Хаджу Насреддина в твоих воровских скитаниях?» «Приходилось», — ответил одноглазый. «Невежественные, малосведущие люди часто приписывают мне его дела, и наоборот. Но в действительности между нами нет и не может быть никакого сходства. В противоположность Хаджа Насреддину я провел всю жизнь в пороках, сея в мире только зло и нисколько не заботясь об усовершенствовании своего духовного существа, без чего, как известно, невозможен переход из бренного земного бытия в иное высшее состояние. Своими гнусными делами я обрекал себя начать сызнова весь круг звездных странствий». Хаджа Насреддин не верил ушам. Одноглазый говорил словами старого дервиша из хаджинской мечети Гюхаршау. Неужели и он, этот вор, причастен к тайному братству молчащих и постигающих, подумал Хаджа Насреддин. Но тут же отверг эту мысль, как ни с чем несообразную. Догадки, одна другой невероятнее, теснились в его уме. «Таков я», — продолжал одноглазый сокрушенным голосом. «Только круглый невежда может искать сходство между мною и Хаджой Насреддином, вся жизнь которого посвящена деятельному добру и послужит примером для многих поколений в предстоящих веках. Последние сомнения исчезли. Он повторял слова старого нищего. «Знает ли он мое имя?» — раздумывал Ходжа Насреддин, проницательно глядя в лицо вору, стараясь уловить хотя бы слабую тень притворства. «Скажи, а где ты встречался с Ходжой Насреддином?» Подозрения не оправдывались. На этот раз совесть Одноглазого была чиста. Он в самом деле не знал, кто сидит на камне перед ним. «Я встретил его в Самарканде. С душевным прискорбием должен сознаться, что и эту единственную встречу я ознаменовал гнусным делом. Однажды весной, шныряя по Самаркандскому базару, я услышал шепот. «Ходжа Насреддин! Ходжа Насреддин!» Шептались двое ремесленников, устремив свой единственный глаз по дороге их взглядов. Я увидел перед одной лавкой ничем по виду непримечательного средних лет человека, державшего в поводу серого ишака. Этот человек покупал халат и собирался расплачиваться. Его лицо я увидел только на мгновение, мельком. Так вот он, прославленный Ходжа Насреддин, возмутитель спокойствия, имя которого благословляют одни и проклинают другие, — подумал я. И в мою душу закралось дьявольское искушение — обокрасть его. Нет, не ради наживы, ибо я в то время имел достаточно денег, но из одного лишь гнусного воровского честолюбия. Пусть я буду единственным в мире вором, который может похвалиться, что обокрал самого Ходжу Насреддина, — сказал я себе. И немало, немедля приступил к осуществлению своего замысла. Тихонько, сзади, я подошел к ишаку и гладкой палочкой засунул ему под хвост вывернутый наизнанку стручок красного едкого перца. Почуяв в некоторых частях своего тела невыносимое жжение, ишак начал вертеть головой и хвостом, а затем, решив, что под его задом разложили костер, заревел, вырвался из рук Ходжи Насреддина и бросился в сторону, опрокидывая на пути корзины с лепешками, абрикосами и черешнями. Ходжа Насреддин погнался за ним. Возникло смятение. Воспользовавшись этим, я без помехи взял халат с прилавка. «Так это был ты, о потомок нечестивых! О сын греха и позора!» — воскликнул Ходжа Насреддин с пылающими глазами. «Клянусь Аллахом, никогда и никто до тебя не устраивал надо мною подобных шуток. Ты едва не свел с ума нас обоих. Я пролил 10 потов, стараясь утихомирить его брыкание и вопли, прежде чем догадался заглянуть ему под хвост. Ах, если бы ты попался мне тогда под горячую руку! После этого даже канибадамские сапоги показались бы тебе мягче пуховых подушек». Забывшись, он своим негодованием выдал себя. Когда опомнился, было уже поздно. Вор понял, с кем судьба столкнула его на дороге. Трудно описать чувства Одноглазого вора. Он упал перед Ходжой Насреддином на колени, схватил полу его халата и приник губами к ней, словно паломник при встрече со святым шейхом. «Пусти!» — кричал Ходжа Насреддин, дергая халат. «Вы что, сговорились обязательно сделать из меня святого? Я самый обычный человек на этой земле. Сколько вам раз повторять? Я не хочу быть никем иным, ни шейхом, ни дервишем, ни чудотворцем, ни звездным странником. Да будет благословенна во веки веков эта дорога, на которой мы встретились», — твердил Одноглазый. «Помоги мне, о Ходжа Насреддин! Мое спасение в твоих руках!» «Пусти!» В запальчивости Ходжа Насреддин дернул халат так, что пола затрещала. «Где это записано, что я обязан спасать всех нищих и всех воров, шатающихся по белу свету? Хотел бы я знать, кто спасет меня самого от вас!» Но, видимо, судьба и в самом деле записана где-то в своих книгах, что Ходжа Насреддину за 40-летним рубежом надлежит заниматься духовным спасением заблудших. Пришлось ему вновь усесться на тот же камень и дослушать до конца повесть Одноглазого вора.